Глава вторая. «Хельга, впусти меня!» Я до соленого привкуса во рту стиснула зубы. Руки мяли и рвали под одеяльник. «Хельга, ты же знаешь, это я!» Я знала. Я слышала голос матери за закрытой дверью и не могла, не смела открыть ей. «Да посмотри ты на то, что он сделал со мной!» Крик зародился в моем горле, крик отчаяния и боли. И в тот момент, когда он вырвался наружу... «Тихо, детка!» Я резко открыла глаза, замолчала, осознав, что все это время действительно кричала в полный голос. «Тихо!» Лорд де Трейн мягко привлек меня к себе, обнял, принялся гладить по волосам и плечам, а в следующее мгновение глаза обожгло от слез. Я понимала, что не должна плакать, но не могла совладать с чувствами. Думала, что лорд немедленно толкнет меня, в очередной раз язвительно напомнив о том, что женские слезы на него не действуют. Но объятия Максимилиана стали лишь крепче. «Тихо», — прошептал он. «Тихо, девочка моя, все хорошо, я рядом». Я тихонько всхлипывала, уткнувшись лицом в его рубашку, от которой приятно пахло чем-то свежим и горьким. Максимилиан по-прежнему успокаивающе водил рукой по моим волосам. Не знаю, сколько это продолжалось, но когда мои рыдания стали затихать, лорд осторожно отстранился. «Ты молодец», — проговорил негромко. «Действительно сумела удивить меня. Прости, я был неправ. Ты не обманывала и не пыталась поразить меня. Ты запнулся, не желая по какой-то причине продолжать. Я в последний раз судорожно втянула в себя воздух, кулаком утерла остатки слез. Мы по-прежнему были в том же кабинете. Максимилиан за время моего обморока перенес меня в одно из кресел и сейчас стоял перед ним на коленях, успокаивая меня. Я невольно смутилась. Высший лорд стоит передо мной на коленях, когда я почти лежу. Ой, как неловко-то! Дернулась было, желая немедленно встать, но Максимилиан лишь недовольно дернул бровью, пригвоздил меня к месту косым взглядом. И я послушно откинулась на спинку кресла. И хвала небу, как говорится. Не уверена, что не упала бы в обморок опять, если бы резко встала сейчас. «Что ты видела?» — спросил с нескрываемым интересом лорд де Трейн. «Это так странно выглядело со стороны. Ты словно заснула с открытыми глазами. Я пытался с тобой говорить, но ты не слышала меня, а потом уверенно пошла в эту сторону и выхватила из стопки бумаг именно этот конверт, победоносно потряс в воздухе им, доказывая свою правоту. «Что в этом конверте?» — спросила я, немедленно приподнявшись. «Что ты видела?» — напомнил свой вопрос Максимилиан. Я зябко обхватила себя руками, ощутила, как будто повеяло могильным холодом и вонью разложения. Такой простой и в то же время сложный вопрос. «Хельга!» — протянул с легкой ноткой нетерпения лорд. «Вообще-то я жду ответа!» «Это так тяжело описать словами!» Тоскливо протянула я. Это было очень неприятно. Если честно, мне бы не хотелось вспоминать произошедшее. Замолчала, когда Максимилиан вдруг прижал указательный палец к моим губам. «Я могу увидеть это и так», — прошептал чуть слышно. «Но как? Каким образом?» Столько вопросов я хотела задать ему, но не успела. Тяжелая теплая рука лорда прикоснулась к моему затылку. Другой рукой он чуть придержал мой подбородок, не давая отвернуться или опустить голову, и его губы прижались к моим. Я широко распахнула глаза, не веря в происходящее. Пыталась отпрянуть, но Максимилиан лишь чуть усилил нажим ладони на моем затылке. Поцелуй, вначале почти невинный, целомудренный, становился все жарче. Я против воли приоткрыла губы, сквозь которые немедленно скользнул язык лорда. Его рука спустилась на мою талию. Он прижал меня к себе так сильно, что я чуть не вскрикнула. «Покажи мне!» В плену разбушевавшихся эмоций я не сразу услышала этот шепоток. «Покажи немедленно!» Это было сказано мягко, но с едва уловимыми нотками властности, и я повиновалась. «Смотрите, темный лорд, как я нашла этот конверт!» Я сосредоточилась, и перед мысленным взором замелькали картинки. Черная гниль по краям комнаты, вонь тухлого мяса, паутина. «Впусти меня!» Я вздрогнула, как от удара, внезапно услышав крик матери из своего видения. Забилась в объятиях, и лорд де Трейн немедленно отпустил меня, вжалась в спинку кресла, прижав обе ладони ко рту, лишь бы сдержать крик. Надеюсь, последнее он не увидел. Я понял. Да нельзя сухо, констатировал Максимилиан. Все это время он провел на коленях подле меня, но немедленно встал, отошел к окну, и я услышала, как он открывает конверт. Щеки горели огнем после произошедшего. Демоны, это же был первый мой поцелуй. Не думала, что это настолько приятно. Я невольно прикоснулась пальцами к чуть припухшим губам. Украдкой глянула на Максимилиана, но тут же потупилась смущенно. «Хельга, не забывай, кто он, а кто ты. Не смей влюбляться в него. Он не один раз сказал, что ты его не прельщаешь, как девушка. Пусть так и будет. Впредь между вами чисто деловые отношения». «О, небо!» Я вздрогнула от громкого восклицания лорда. Он и понятия не имел, какие эмоции меня обуревали в этот момент. Пристально изучал бумагу, которую выудил из конверта. «О, небо!» — повторил чуть тише. Со злостью скомкал письмо, чуть не откинул его подальше, но в последний момент одумался и очень нежно и аккуратно разгладил листок. Я торопливо отвела взгляд. То, как Максимилиан гладил бумагу, как бережно и аккуратно проводил тонкими длинными пальцами по каждому сгибу, и опять раскраснелась сверх всякой меры. «Тебе плохо?» — сухо поинтересовался Максимилиан, кинув на меня быстрый косой взгляд. «Вся красная сидишь, как будто у тебя жар сильный». Я в ответ промычала что-то невнятное, на всякий случай опустив голову пониже, лишь бы скрыть от его внимательного взора свое пылающее лицо. «Тошноты нет, головокружение», — продолжил он все тем же сухим, равнодушным тоном, как будто ему на самом деле абсолютно плевать было на мои ответы. Добавил с легкой ноткой раздражения. «Учти, я не из праздного любопытства спрашиваю. Сейчас хочу отправиться в гости к одному человеку, и мне нужно, чтобы ты меня сопровождала. Будет весьма не кстати, если потеряешь сознание в самый неожиданный момент. Еще на тебя не хватало отвлекаться». Ах, ну да. Вот и объяснение его вопросом. Никакая это не забота, даже не намек на нее. Лишь беспокойство о собственном удобстве. А то ишь вдруг столь выгодная покупка сломается в самый неудобный момент. Но, собственно, а что я ожидала? Вполне нормальные рабочие отношения. И поцелуй его был не проявлением симпатии, как мне почудилось на какой-то миг, а самым простым и легким способом заглянуть в мои мысли. «Со мной все хорошо», — максимально ровно уведомила я. «Не беспокойтесь, лорд де Трейн, я вас не подведу». После чего немедленно поднялась на ноги, желая доказать, что валиться в обморок совершенно не собираюсь. Пару секунд Максимилиан придирчиво всматривался в меня, затем удовлетворенно кивнул. «Отлично», — проговорил все так же холодно. «Тогда идем». И первым отправился к двери. Открыл он ее, правда, очень осторожно, а непривычным резким рывком. И почти сразу я поняла, по какой причине. «Ой!» Дворецкий в силу возраста все-таки не успел отреагировать на это. Пошатнулся, пытаясь как можно скорее отойти и сделать вид, будто не подслушивал. Запнулся и наверняка грохнулся бы на пол, если мгновением раньше Максимилиан не подхватил его под локоть. «Осторожнее, старина», — обронил укоризненно. «Совсем себя не бережешь». «Я как раз собирался постучаться и спросить, все ли в порядке?» — сбивчиво протараторил Джеймс, и на его дряблых щеках вспыхнули багровые пятна стыда. «Вы не подумайте, что я как будто специально...» «О, не переживай, я абсолютно в тебе уверен», — поторопился заверить его лорд, не дожидаясь завершения сбивчивых оправданий. «Все хорошо, Джеймс, мы уезжаем». «Куда?» — немедленно вопросил дворецкий, и его подернутые патиной старости глаза вспыхнули жадным огнем любопытства. Лорд де Трейн, как и следовало ожидать, проигнорировал вопрос старика, дружески потрепал его по плечу на прощание и двинулся к лестнице, поманив меня за собой указательным пальцем. Я послушно последовала за ним, осторожно обогнув дворецкого, который замер посреди прохода с совершенно потерянным видом. Заметила, как его губы знакомо задрожали. Ох, сдается, стоит нам уйти, как бедняга опять начнет рыдать, оплакивая погибшего хозяина. Да, кстати, перед началом спуска Макс вдруг остановился и опять посмотрел на Джеймса. Проговорил с непривычной нежностью. «Джеймс, езжай ко мне, собери все, что тебе потребуется на первое время, и езжай. Нечего тебе оставаться здесь в одиночестве. Этот дом теперь наполнен лишь тенями». «Но!» — растерянно пролепетал дворецкий, как будто не в силах поверить ушам. «Вечером обсудим твою судьбу». Не дал ему договорить Максимилиан. «И вот еще». Воздух короткой серебряной молнией разрезала крупная монета, которая с удивительной ловкостью упала прямо в раскрытую ладонь Джеймса. Тот успел лишь охнуть в полголоса от удивления. Явно сам не понял, как такое получилось. «Это тебе на всякий случай», — пояснил лорд в ответ на искреннее изумление старика. «Вдруг нет денег, чтобы с извозчиком расплатиться. Знаю я, как плачевно обстояли дела у Доминика в последнее время. Уверен, что он тебе уже много лет не платил». «Спасибо!» Джеймс растроганно шмыгнул носом, шагнул к Максимилиану, явно желая обнять, но тот не стал этого дожидаться, развернулся и быстро сбежал по лестнице. В конце спуска милостиво помедлил, ожидая, когда я присоединюсь к нему. Спустя несколько минут мы уже вновь тряслись в карете, удаляясь от столь печального жилища и его не менее печального последнего обитателя. Естественно, и на этот раз я не утерпела и первой начала разговор. «Куда мы едем?» — поинтересовалась я. Максимилиан, чей рассеянный взгляд был устремлен на проплывающие мимо окна улицы Индермейна, уже немного очистившиеся от влажного утреннего тумана, как будто не услышал меня. Значит, не хочет разговаривать. Ну что ж, вряд ли уместно повторять вопрос высшему лорду, и я, в свою очередь, уставилась в окно. Интересно, все-таки куда мы направляемся? Я очень плохо знала город, но мне казалось, что мы удаляемся от центра его. Мостовая стала значительно хуже и разбитее, вон как трясет. А дома по сторонам улицы выглядят все беднее и беднее, как будто вот-вот мы вообще окажемся в каких-то трущобах. Но еще более интереснее то, что же было в том конверте. Вряд ли какой-то документ. Мне в тот момент было по вполне понятным причинам как-то не до пристального рассматривания, что же Максимилиан держал в руках. Только-только от обморока очнулась, да первый в жизни поцелуй пережила. Но, сдается, я успела немного разглядеть почерк, слишком красивый и витиеватый для официальной бумаги. Обиделась. Вдруг раздалось негромкое. Неужели высший лорд наконец-таки снизошел до беседы со мной? Естественно, свое ехидство я придержала при себе. Вместо этого посмотрела на Максимилиана и спросила. «О чем вы?» «Ну...» — неопределенно протянул он. «В доме Доминика я повел себя грубо с тобой». Сразу же вспомнился его поцелуй, такой горячий и нежный. Если честно, не назвала бы это грубостью. Усилием воли я прогнала ненужные мысли из головы. С демонстративной растерянностью пожала плечами, показывая, что не понимаю, о чем он. «Я про наш спор», — пояснил Максимилиан, когда несколько раз попытался заткнуть тебя, не выяснив прежде, о чем ты так настойчиво хочешь сказать. «А, понятно». протянула я. И опять замолчала. Собственно, что я могла сказать? Он действительно повел себя тогда грубо, но, в общем-то, был в своем праве. В конце концов, я отказалась выполнять его приказ. Невиданное самоволие, особенно когда общаешься с высшим лордом. Я был неправ, прости. От неожиданности я широко распахнула глаза и неверяще воззрилась на него. О, небо! Неужели я не ослышалась? Он действительно извинился передо мной? Передо мной? Обычной девицей, которая к тому же теперь принадлежит ему? Считай, что полностью? Мне страшно представить, что случилось бы, если бы ты действительно послушалась меня. На удивление мягко продолжил Максимилиан. Ведь тогда мы не нашли бы это письмо. Ага, значит, я была права. Все-таки не документ, а какое-то личное послание. Если честно, я недооценивал твой дар. В сумраке кареты блеснула белозубая улыбка лорда. Не думал, что ты способна сказать что-нибудь дельное. Что ж, более я такой ошибки не допущу. Хотелось бы верить. И эту фразу я предпочла оставить при себе. Ничего страшного, вместо этого сказала я. Я понимаю вашу реакцию. Мир. И Максимилиан протянул мне руку, как будто предлагал пожать ее. Чудной он все-таки. Так ведь делают только мужчины и только с теми, кого признают равными. Но я все-таки осторожно вложила свои пальцы в его длинную узкую ладонь. Как выяснилось, лимит странных поступков лорда на сегодня оказался далек от исчерпания. Потому как в следующее мгновение он вдруг поднес мою руку к своему рту и поцеловал ее. Первым моим порывом было резко одернуть ее, но я так изумилась этому поступку темного лорда, что лишь беспомощно заморгала, не понимая, что это все значит. «Я больше не буду кричать на тебя», — пообещал Максимилиан негромко. «Всегда выкладывай без малейшей опаски все свои догадки и соображения. Лишь об одном тебя прошу. Никогда, ни при каких обстоятельствах, ни за что не сравнивай меня с Дагмером. Это для меня хуже пощечины, ясно?» Ага, сдается, та история подросткового соперничества, о котором накануне рассказал мне лорд де Трейн, очень далека от завершения, хоть он изо всех сил и пытался убедить меня в обратном. Но кто я такая, чтобы с ним спорить? Поэтому я без малейших уточнений кивнула. Отлично. Макс все-таки пожал мою руку и отпустил ее. Как раз в этот момент карета дернулась, заскрипела и принялась замедлять ход. Я немедленно уставилась в окно и также подняла брови. Я ожидала увидеть какую-нибудь халупу наподобие той, где жил Доминик, но ошиблась. Исчезли крошечные неопрятные домики по краям улицы, сама улица, впрочем, тоже исчезла. Наша карета стояла около огромных ворот, за которым в окружении седых вековых елей угадывались очертания роскошнейшего особняка. Даже жилище Максимилиана размерами уступало этой громадине. Не дать не взять настоящий замок. Может, лишь самую малость, меньше королевского. «Ничего себе!» — потрясенно выдохнула я. Максимилиан, однако, моего восхищения не разделил. Он весь скривился, как будто от отвращения. Выбрался наружу, но тут же закрыл дверцу, не дожидаясь, пока я вылезу. Стало быть, мы еще не на месте. Неполную минуту он стоял, заложив за спину руки и перекатываясь с носка сапог на каблуки и обратно, как будто о чем-то напряженно размышлял. Лицо его при этом полностью окаменело, не выражая никаких эмоций. Затем он подошел к запертым воротам. Интересно, а как мы попадем внутрь? По-моему, очевидно, что здешние хозяева сегодня не настроены на прием гостей. Не будет же Максимилиан ломать ворота при помощи магии. Не уверена, конечно, что он на подобное способен, но не хотелось бы присутствовать при проверке сего утверждения. Внезапно с пальцев лорда де Трейна сорвалась грозного вида алая молния атакующих чар, и я немедленно напряглась. Ох, сдается, все-таки присутствовать придется. Но нет, чары не ударили в ворота. Зависли перед ними на минимально возможном расстоянии. «Долго мне ждать?» — спросил Максимилиан. «К кому он обращался?» Я чуть не расплющила нос об окно, силясь высмотреть его невидимого собеседника. Недоуменно хмыкнула, потому как по ту сторону ворот никого не было. Неужели он разговаривает сам с собой? «Не заставляй меня вышибать эти хлипкие ворота магии!» Тем временем продолжил он с нескрываемой угрозой. «Мне ведь это не составит особого труда. Ты об этом прекрасно знаешь». И в ту же секунду ворота принялись бесшумно расходиться перед ним в разные стороны. Видимо, хозяин особняка принял угрозу лорда всерьез. «Ничего себе!» Я с невольным уважением хмыкнула. «Хорошо быть грозным магом. Тебя всегда все поневоле боятся и уважают». Максимилиан позволил себе короткую, торжествующую ухмылку, после чего он легко забрался обратно в карету, и та тронулась с места. Дорога к широкому каменному крыльцу, расположенному по центру просторного внутреннего двора, заняла не больше минуты, но Макс почему-то не торопился выйти наружу. Он сидел напротив меня и сосредоточенно морщил лоб, вновь о чем-то задумавшись, правда, при этом смотрел на меня в упор. Спрашивается, и почему так уставился, как будто его очень нелегкие думы каким-то образом связаны именно со мной. «В общем, Хельга», — наконец негромко начал он, — «наверное, все-таки не стоило тебя сюда привозить без определенного рода подготовки. Но девица ты вроде как не глупая. Надеюсь, проблем не доставишь. Главное, молчи. Отвечай только на те вопросы, которые будут адресованы лично тебе. И по возможности как можно кратко. А в идеале вообще говори лишь «да», «нет» и «не знаю». Без любых подробностей». Я в очередной раз подняла брови в немом изумлении. Странные рекомендации. «Хорошо», — сказала послушно. «Еще тебя наверняка будут оскорблять», — ровно продолжил Максимилиан. «И оскорблять очень обидно и изощренно». «Так, а это еще интереснее». «Не бери в голову и пропускай все мимо ушей», — с отчетливыми извиняющимися интонациями проговорил Максимилиан. «Запомни раз и навсегда. В этом доме питаются негативными эмоциями. Полнейшая отчужденность будет твоим наилучшим оружием. Представь, что говорят не о тебе, а о какой-то незнакомой тебе девушке». Неожиданно нагнулся ко мне, крепко схватил за запястье и сжал их. Не больно, но весьма ощутимо. Прошептал, глядя прямо в глаза. «И помни, Хельга, я всегда буду рядом». Хватка лорда на этот раз была настолько обжигающей, горячей, что невольно закралось подозрение, не бредит ли он, а может быть разыгрывает меня по какой-то причине, желая напугать до полусмерти. Но взгляд Максимилиана был на удивление прям и суров, и это заставило занервничать еще сильнее. «Так кому мы все-таки приехали?» — нерешительно осведомилась я. «Сейчас сама все поймешь». Подушечкой большого пальца, словно невзначай, погладил меня по запястью и резко отпустил. И уже перед тем, как распахнуть дверцу, обронил последнее. «И, Хельга, по возможности заблокируй свой дар на время. В этом месте слишком много мертвых, которые могут рассказать слишком страшные истории».